Лука, даскакети люкет. Шурсиосын калык люкашкыса, огзес огзы джиптыса улондырья, нырышик, со аслаз дышецкишосызлы вераны куцкис. Чак лашке фарисей ёслен шамзылэш, чабер яшкон лэш. Нукычыну ватишкем лэн уштишкытек кылемез углувы. Лушкем лыклэн, но шарае потытек кылемез углувы. Соеник маэти пеймытын верады, югытын кылышкос. Марверады пеле корка пушкын, соли пет йыл йосышын ялемын луос. Тиледлы, асламеш йосылы верашко. Эн кышкалы мугорез вийш йослеш. Нож барыш номырно мукетце лештыны быгатым те ослеш. Но верало тиледлы, кин леш куле кышканы. Кышкалы солеш, кин вием бераз кысылыштем тыл пылы куштыны быгате. Зем тиледлы верашко, солеш кышкалы. Вид пичеш тыло бурдоос уга вузачко кык ассариен. Одигезно сос пылыш инмар дорын вунете мынывал. Ноштылят йырыштыды йырши остыно вань мызлыдямын. Ожиен эн кышкале. Ти тросезлеш век чи тыло бурдоослеш дуно ежгез. Тилядлы верашко. Монет одем зе адямиос ажин ватытек вераш, коть куд мурте адями пино, инмарлен кылчын йосыз ажин тодем зе ватытек вералос. Ношкин калык ажин мынештым куштиш киске. Соно инмарлен кылчын йосыз ажин куштемын лос. Кин адями пивыле урод кыл вераске. Солен шалыкес куштиш кос. Ношкин святой дух выле урод кыл вераске. Солы ус куштишкы. Тиледыс синагога осы, кужо йырьос, властьос ажева языке, эн шулмашке кыжи ответ чотом, яке марвералом шуса. Угосо куик тиледыс святой дух дышетос, марвераны куле. Калык пылыш кинкено солы шуиз. Дышетиш. Вера мынам, брателы, вань бурез монен шори медлюко шуса. Нош Иисус шуиз. Адями, кин моне тиледыс судить карыны, яке люкыны пуктиз. Соку сослы шуиз. Чак лашке, утишке мыл кыддес узырлык люканлы шотонлэш. Уго адямилен улонез, вань бурезлен пачылез бордыш ук поты ук. Сослы мадён вераз. Оди гузыр муртлен бусыяс удалтем юнянез вылэм. Аспонна зачизмал пашкем. Марманым карона, но кытчыни мынам емыш ёсме тырыны. Соку сошуэм, тани маркаро. Кенос ёсме серттоно, баджимеш ёссе гэс пукто. Отчу вань юняньме вань зэ вань бурбен люкало. Но лулылы шуо? Лулы, трос ар ёслы тырмымон трос вань бурет кылле, шутецкы, ши, ю, шулдыр яшкы. Нушин марсолы шуэм. Эй, ноттем. Тауэты нэшты длулдэ баштозы. Кинлы бен кылёстынат тадашамет. Инмаражын узырлык люкатек, аслыс узырлык люкашен ожилуэ. Аслас дышецки шосызлы верас. Сойник тредлы шуйшко. Эн шулмашке. Лулды понна маршиом. Мугорды понна мардишалом шуса. Лул баджимгес шионлэш. Нош мугор дишкутлэш. Кырныржё шырвучкиай. Сос угно кижо. Угно арало. Эвэл сослен вань бурвожонзыно. Кенос йоссыно. Ношин марсосты шуде. Кынялыты умоежгес тыло бурдослэш. Шулмаш кысано кинти пылыш быгатос, одик гырпумлыкено мугорзе будетыны. Ожиен таче пичизен олештыны утбыгатишкеке. Мармукетыш шары шулмаш кишкоды. Учке элили ашашка осшоры. Кыжы сос будо. Угно ужало, угно черсо. Но тиледлы верашко. Соломон туш дано дырязно таос пылыш одик зыкаднос дышашкылы. Бусыш турынезно кудыс туннывань, но шчукаже гуре куштемын луос. Инмарожи дышаке, эшшоно умойгез уза диша тиледыс, ыжы тоскишьос. Март ледлы шиёно, март ледлы юоно шууса эн уччалы. Энно шулмашке. Малыке шоно ваньзе таета дунне адямиос уччало. Ноштлят атайды тоде, тиледлы сокуле шууса. Тужгесно инмар эксейлыкез уччалы, соку вань мыстаосно тиледлы шотемын луос. Пичуллё, эн кышка. Уготлят атайды мылкыт каристледлы эксейлык шотыны. Юртьер йостес вузалыно курашкиш йослы шоткалы. Аштылы пыштиштем пуиос, кулесмиштем ваньбур инмед ашалы. Кытчылуш кашкиш номатаз угмыны, кейно укшии. Уго кытын тылят ваньбурды, отыник луос шулемдыно. Кус йосты еэн керттемын медло, югыт шотиш йосты джуашеш. Тино шуаныш аз кузе зылеш бертемзе возьмаш адямиос кадеш луэле. Берты саигаш киске, со куспыник солыме душтады. Кузе зы берты куз ляльчосе са кулы кузы учиртылиске, шудо ешто ос. Земик тилядлы верашко. Со путозе думозно, со осты джекшары пуктылос. Доразы лыктозно, со осты утялтыны куцкос. Уйшоре яке чук джардона жын лыктыса, ташаменик со осты шеттиске, шудо ешто ляльчиос. Тито дишкодывк, юртлен кужоез лушкаш кишлеш кыче часын лыктемзе тоды салке, саку лысал. Юртаз гуджичкыса пырыны ойле жысал. Тино даш луе, адями пи малпамте часады лыктозуго. Сокусолы Петр шуиз. Кужо инмаре. Милемла там адёнез верашкот, яке вань мызла. Кужо инмар шуиз. Кино с кишкымонно вижмо юртен кивалтиш, кудзе кужо медоусызлы нянь пайзес аздырьяз мечо тялос шууса пуктис. Тажи ужаса улондырьяз кужоез асляльчизе учиртиске, шудо соляльчи. Земик тилядлы верашко. Быдес юртьере злысое юркарыса пуктос. Но что ляльчи аслас шулмас шуиске, джоген узберты аймынам кужое, но куцкоз медоосты, медонылкышносты жугыны, шиыса юыса куджитожаз вина юыса улыны. Соку таляльчилен кужоес, солен вожмамтен уналас, малпамте часаз вуозно, сое чогыса куштос, осконте кулыш муртьосын оккать кураджонин тыя куштос. Аз кужоезлеш эриксе тодишно, солеш эриксе быдес яштем ляльчи, кудиздаш эйвал, зол жугемын лос. Нош кудис тодытек жугымон ужлештис, жыдгез жугемын лос. Коть кинлешно, кинлы трос шотемын, тросик куриш козно. Кинлы трос оскемын, солеш тросгес юаш козно. Музьем вылэ тыл джуатынымон лыкти. Кычымынам поте со тыл мед джуацкысал нишуса. Пылатонен мон куле пылатишкане. Табыдес мытош кычымон кураддишко. Малпашкоды мон музьем вылэ тупаса улон шотыны лыкти. Ой. Тилядлы верашко. Люкишкыса улон вайны лыкти. Табериодик коркаш вить муртьос люкишкыны куцкозы. Кюнес кыкез лыпумит. Нош кыкез кюнез лыпумит. Атаез пиез лыпумит луоз. Нош пиез атаез лы. Анаез нылыз лы. Нылыз анаез лы. Анайзы кенез лы. Нош кензы анайзы лыпумит луоз. Калыклы тажи верас. Шунды пукшоныш джуцкиш пилемез аддишкодыке, сокуйк шуишкоды, зор луоз, ожик луэно. Лым шорыштыл пельтеке шуишкоды, пыш луоз, ожик луэно. Чебер яш кишиоз. Музьем лешно ин лешим нырзес тодманы быгатишкоды, но шта вадесес кыжут тодмашке. Малыты яш теяну чаклашке марлууны кулеес. Шурес кужа кужо юрдоры вожвыл яш киш муртаныд мыныкут, тыршы солеш мозмыцкыны. Сотоне судья дорымедаз вае. Нош судья тоне кураджытиш киемедаз шоты. Нош кураджытиш тоне пыццетемедаз куштышуса. Тыны дверашко. Берпум копейкаде шотытек, отыш ут поты.